Глава 60. Что не напишешь в дневнике? Да, все было, правда, очень хорошо в Марининой жизни и на вечере в школе. Но не обо всем ведь напишешь в дневнике. Особенно, когда мысли летят, торопятся, и рука не поспевает их записывать, и когда надо спешить к малышам, которые ждут сегодня свою Марину. Разве напишешь про то, как блестели огни на елке, как покачивались ее мохнатые, усыпанные звездами ветки, когда Аленушка с Иванушкой пробегали мимо нее? Разве напишешь про то, как свежо пахло хвоей в большом школьном зале, как девочка Аленушка потеряла в толпе своего братца Иванушку и побежала искать его по длинным школьным коридорам? И как вдруг на третьем темном этаже у освещенного луной окна она увидела мальчика? «Ты кого ищешь?» — спросил Коля. «Иванушку». И засмеялся, совсем не так, как всегда, а просто весело. И Аленушка стала рядом с ним у морозного окна и тоже смотрела в оттаявшую черную проталинку на далекое ночное небо, на огни Москвы. А потом они вместе пошли бродить по школе. Какая она была в этот час притихшая и таинственная! Зашли в географический кабинет, обошли вокруг большого глобуса и покрутили его на ножке. «Смотри», — сказал Коля, — «какая большая». «Наша», — спросила Аленушка. «Наша», — ответил Коля. Он не сказал «страна», и так было понятно. В шкафу за смутно поблескивавшим стеклом стояли ящики с минералами. С севера, с юга, со всех концов страны. Дети смотрели на них. Сегодня почему-то все было особенно интересно. И вдруг открылась дверь, вбежал северный охотник в меховой куртке и вскинул ружье. «Ай!» — закричала Аленушка, и Коля невольно загородил ее. А потом они вытолкали из класса Митьку, который целился в чучело рыжей лисицы, и сами побежали за ним. А внизу все собрались вокруг старого гусляра. Он сидел на низкой скамейке, покрытой ковром, старый, с белой бородой, наигрывал на гуслях и пел. «Как во славном Новигороде был Садко веселый молодец, не имел он золотой казны, а имел лишь гусельки яровчаты». Так начался неожиданный импровизированный концерт под елкой, усыпанный снегом и звездами. И Аленушка спела песню, и Иванушка сплясал. А потом всех позвали ужинать, и старый гусляр пировал вместе со всеми и разговаривал знакомым Марине голосом. После ужина гусляр неожиданно исчез, и появился, похожий на него, Дед Мороз с подарками. А когда вечер кончился, домой шли всей гурьбой по морозным улицам. Как весело поскрипывал под ногами снежок, а фонари бросали длинные голубые тени. «До свидания!» — крикнула Марина, и голос ее звонко-звонко прозвучал в тихом морозном воздухе. «До свидания!» — повторила она и побежала по лестнице, прижимая к груди свой подарок. Да, было очень хорошо в тот вечер, но разве напишешь все это в дневнике?